Я успею отдохнуть в процессе выполнения задания. Боюсь, ближайшая пара десятилетий и так превратится в череду высокосветских развлечений. Повеселись. Можешь даже завести семью, я думаю, спрятать в бункере, когда все закончится. Имеешь право. Они колонизируют Луну и Марс, вспомнил я. Возможно, мне понадобится помощь коллег, знакомых с работой во внеземных колониях. Я слышал, что у тебя есть такие. Ты не беспокойся. Главное, не забудь навести мосты в первые несколько месяцев, иначе суть бункера истечет из организма. Пока что попасть в реальность могут только секаторы. Ну, тут он похлопал меня по плечу, и я на миг даже увидел его кончик носа. Ступай к лекарю. Снова путь по спирали вниз. На этот раз спираль чуть короче, потому что верхние этажи, словно годовые кольца деревьев, еще не приросли. Последняя, верхняя табличка, 2010 год. Мне кажется, что так рано я в бункере еще не появлялся. Лифтеров за столами значительно меньше, и многие из них непривычно стары. Видимо, в более ранние этапы развития древа работы у них было поменьше, и они умудрялись жить подольше. Одна из семи дверей в зале приоткрыта. Внутри горит свет очага. «Ты новенький», — говорит лекарь. Она сидит на кушетке и выглядит моложе на лет 10, чем я ее видел. Чуть постарше моего биологического тела, но плечи уже все так же мускулисты, а на голом теле все такой же окровавленный фартук, что и раньше. Опыт уже есть. Неужели именно сейчас она меня видит впервые? Я не новенький. Ты меня видела здесь уже много раз и убивала множество раз. Ясно, кивнула она. Значит, ты старенький, просто помер слишком рано. Акела промахнулся. Старый скакун сделал осечку. Лекарь хлопнула мозолистой ладонью по кушетке. Скидывай одежду и садись рядом. Обойдемся минимумом кровопролития. Уж больно ты молоденький. Я тороплюсь, сообщил я, но рясу все-таки снял. Только я двинулся в ее сторону, рука ловко ущипнула меня за ягодицу. Наверное, точно так же мясник треплет за бочок упитанного поросенка. Торопливый он. Не торопись. Все равно окажешься в идеальной для твоего двойника точке. Внезапно ее фартук тоже полетел в сторону, а на мои плечи легли настойчивые и неожиданно холодные ладони. Я понял намек и притянул горячее тело девушки к себе, усевшись на окровавленной кушетке поудобнее. Эльда и пламя, подумалось мне, и то, и другое несет смерть. Она очутилась сверху, а ее крики и стоны, наверное, были слышны на самом верху, в зале Верховного Секатора. Последний миг промежуточной жизни мог наступить когда угодно, а орудием убийства мог оказаться любой предмет, попавшийся под руку. Я не знал, доживу до окончания акта, или нет. Именно этим любовные утехи с самкой богомола страшны и одновременно азартны. Но скоро все прояснилось. Несмотря на безумство страсти у суккуба, этой безумной любительницы убивать, был план. Тонкие жилистые пальцы карабкались все выше и выше по моему туловищу, пока, наконец, не оказались на моей шее. Ледяные подушечки пальцев сдавили артерии. К такому я не был готов. Подобный вид изощрений точно не казался мне приятен, и она могла это понять. А значит, решила меня душить вовсе не для придания ощущениям остроты. Ситуация становилась скорее пугающей, чем возбуждающей. Нхет, Я захрипел, задыхаясь, принялся инстинктивно ворочаться, пытаясь скинуть наездницу, но она оказалась сильнее меня. Укол с сутью мира, который она незаметно вколола перед процессом, добавил мне слабости. Сознание гасло, медленно сворачиваясь в туннель. Я услышал приглушенный финальный стон и увидел, как лекарь, не разжимая хватки, наклонилась и подарила финальный поцелуй моим мертвеющим губам, наверняка очень горячий и сочный. И я неожиданно почувствовал его, от испуга открыв глаза. Прямо передо мной было личико Нинель Кирилловны, крепко зажмуренное, раскрасневшееся, с дрожащими от волнения губами, еще более беззащитная без очков. Я полулежал на больничной койке, прикрытый одеялом, и осторожно обнимал ее за спину. Не открывая глаз, она тихо прошептала: «Это был мой первый поцелуй». Я улыбнулся. Вот же подлец мой реципиент. Успел как-то после меня, а я словно снова потерял память. Я быстро нашелся, что сказать. Она немного отстранилась, неловкими движениями привела прическу в порядок и надела очки. «Только не говорите, что не помните, что сказали только что. Если это правда, нам надо что-то придумать». «Правда», — кивнул я, — «это чистая правда. Я уже догадывался, что сморозил парень в мое отсутствие, что-нибудь про любовь до гроба. Никогда, ни в коем случае не стоит говорить такое девушкам в самом начале отношений. В 9 из 10 случаев это просто отпугнет и покажет тебя романтичным слабаком, который вынуждает их принять решение. Видимо, это был тот самый один случай из 10, когда объектом обожания оказалась такая же влюбленная романтичная барышня. И про то, что вашим сознанием владел монстр, желающий уничтожить целый мир, и что только мы вместе сможем его остановить. Это было художественное преувеличение. Я думаю, наш первый поцелуй уже окончательно убил монстров в моей душе. И, тут она замялась, долго подбирая слова, о том, что так же невинны, как и я. Мое тело не знало плотской любви, кивнул я, ничуть не обманув, про душу и сознание я умолчал. В этот момент меня слегка шатнуло, то ли виной тому препараты, которым меня кололи, то ли мой предшественник все еще отчаянно лез наружу, и его можно было понять. На какой-то миг я даже испытал легкое чувство вины. Надо же было мне прервать своим возвращением такой момент. «Вам следует отдохнуть», — она осторожно провела по моей руке, лежавшей под одеялом. «Я чувствую, что вы нервничаете, вам нельзя нервничать. Выздоравливайте, Ильдар Матвеевич, мы с вами увидимся, когда вам станет легче». Она быстро подобрала сумочку и выскочила из комнаты. Теперь оставалось выяснить, где я нахожусь, и как из этого выбраться. Решеток на окнах не оказалось, а интерьер палаты выглядел вполне современным, значит, это была не дешевая психушка, а что-то подороже. За полупрозрачным коридорным окном изредка проходили люди в белых халатах. Пошарил взглядом по сторонам и обнаружил телефон, лежащий на стуле рядом с небрежно сложенной одеждой. Подгадал момент, пока никого не будет, вскочил с кровати и подобрал телефон. Во-первых, я обнаружил, что уже вечер четверга, то есть прошло почти 3 дня. Во всех верхних диалогах мисс Санджера творился кошмар. Я успел написать 10 сообщений вроде «я свободен», «моим разумом теперь никто не управляет» и тому подобного безумного бреда. Удивительно, что многие реагировали достаточно спокойно. Заинтересовало сообщение от Аллы. «Ну, зашибись, а у нас из-за тебя теперь группа не набирается». Посмотрел звонки. Одним из верхних был звонок от Корнея Константиновича. Недолго думая, я позвонил ему. «Ну, чего?» Голос показался недовольным. «Хотел бы уточнить, есть ли решение по вопросу моего трудоустройства?» После некоторой паузы он ответил весьма эмоционально. «Парень, я вообще не понимаю, что с тобой не так? Я же, блин, сказал тебе, что тебя берем, что ты принят, начальство одобрило стажировку, а ты выдал какую-то тираду, что тебя заставили, что в жизни к нам не пойдешь, и бросил трубку. В итоге все твои бумаги о зачислении на стажировку я порвал, выкинул в урну и приказал собеседовать новых. Ты и дальше так будешь мозги нам сношать, а, Корней Константинович, я не могу сказать точно, что именно я сморозил, но причина была в том, что я попал под воздействием мощного сенситивного психолога, который вызвал у меня приступ агрессии. Моя матушка решила, что мое умственное здоровье следует проверить после внезапного отчисления, и отвела в какую-то шарлатанскую клинику. Уверяю, что сейчас я нахожусь в полном здравии и принял решение. Я хочу на вас работать. После моей тирады снова последовала некоторая пауза, где было слышно приглушенное бормотание с парой бранных словечек. «Ладно, хрен с тобой. Без тебя минимальная группа на стажировку от подразделения не складывается. В понедельник к 12 с документами и с постиранной формой во второй московский офис. Рост у тебя какой? 1,75 м, прикинул я. Хорошо, завтра вышлем форму курьером». В трубке раздались гудки. Следом я позвонил Сиду и чуть не заорал в трубку. «Сид, это я. Вытаскивай меня отсюда. Барь, я сейчас не могу. Я в ресторации с Софьей заседаю, в Москве». Голос показался каким-то непривычным, даже обиженным. «Скажи хоть, где я, и что с тобой, Ильдар Матвеевич? Ты меня вчера на 3 буквы послал за то, что я помогал какому-то злодею внутри тебя, и пообещал продать первому встречному скупщику душ. И Сидор Васильевич, и Ассури Йоутхат и Эмбацк, и Чбин Диесер Мастери Сейен Ситиге Биамте. Саммент Саммент, Йен Плус Детсон на 3 лес Лангуис, Проуверку и Таутер Биен Майнтенант, Эйлер, WK Y Шу Y З Х Н Г З И З Х Гек Си Н С Х З Х Н Г М И Ю Б И Йот Йот С Х Y Н Г Д Y Y Н. Я заверяю, что я вернулся обратно. Я тот самый загадочный потусторонний чиновник. Как еще кроме как знания языков показать, что теперь все в порядке. Например, могу продемонстрировать язык, который активно не используется в данной реальности. Похоже, это подействовало. Мой комардин перешел на шепот. Аво, вернулся, значит, хм, верю. Сейчас буду думать, но не раньше, чем через часа два. Где я? Повторил я. А ты сейчас в частной клинике какого-то хмыря, который заходил к твоей матушке. В Климовке, это в 2 километрах от дома. Сам отсюда я выйду, не знаю, вроде не тюряга. Вещи завозил позавчера, видел, что там садик небольшой, и люди гуляли. Оградка, я бы перелез, ты, не знаю, что у тебя там с силой. Да и Валентина Альбертовна явно будет против. Она убеждена, что тебя теперь годами лечить придется. Ясно. Новость слегка огорчила, я не особо представлял, что можно ожидать от моей маман, но все говорил о том, что домой лучше не возвращаться. По крайней мере, пока. К тому же, более идеального момента, чтобы выпорхнуть из-под материнского крыла в ближайшие месяцы, не было. В телефонной трубке послышался женский голос, сказавший что-то недовольное, вроде «ну долго ты еще», Сид ответил. «Слушай, Барь, там недалеко от тебя есть шикарное луэр-ветландское кафе, иди туда, я тебе помогу и оттуда тебя вытащу, только просьба одна небольшая, продавать тебя я не буду», — сказал я, на ходу натягивая обнаруженную в шкафу куртку. «Очень надеюсь, с недвижимостью бы помочь, надоело уже в барском домике куковать». Сначала мне подумалось, что Сид откровенно наглеет, но потом я подумал, что помощь будет вполне резонным в моей ситуации. «Помогу», — кивнул я, — «хоть завтра». «Спасибо», — обрадовался он. «У меня есть одна идея, и деньги есть кое-какие, но пока не решил. Хотя, конечно, буду все по закону, куда ты, туда и я. Собирайся и выезжай ко мне уже», — прервал я его диалог. Вещей в комнате было немного. Пара книг, гигиенические принадлежности и одежда. Натянув и рассовав по карманам все, что можно, а часть оставив, я вышел в коридор, где нос к носу столкнулся с крепкой теткой в халате, тащившей капельницу. «О, какой живчик!» — вскочил. «Эй, санитары!» Я толкнул ее, повалив на пол вместе с подвеской для капельницы. В руке я заметил ключ, потянулся, чтобы схватить, но мою руку под локоть схватила мощная лапища медсестры. С противоположной стороны с табуретки неспешно поднялся крупный мужик. Недолго думая, я подхватил свободной рукой стойку от капельницы и врезал сначала по державшей меня руке, потом в бок. Только без увечий, прозвучало в голове. Не стоило оставлять после себя разные попытки причинить вред здоровью. Развернулся и ударил в плечо санитара, оттолкнул его к стене, подлез под руку и вынырнул в дверь. Пока все складывалось удачно. Теперь я оказался в небольшом холле. По центру было что-то вроде пункта медсестры, за столиками сидели больные, главным образом пенсионеры, а в больших панорамных окнах виднелась зелень сада. «Куда?» – воскликнула тетка, сидевшая в островке. «Святозар Михайлович вас не выписал». От нее исходила неприятная, напряженная аура, а в сжатой руке мелькнул амулет. Как только я взглянул на него, вмиг ноги стали ватными, расслабленными. Мне хватило воли отвести взгляд в сторону, и тут же эффект прекратился. Рванул через весь зал к большим закрытым дверям. На стекле виднелась надпись «Клиника доктора Костелла», а табуретка рядом пустовала. Видимо, охранник очень удачно отлучился. Долгих 2 секунды понадобилось, чтобы повозиться с замком. За это время толпа из 3 моих преследователей уже почти настигла до меня. Зазвенела сирена, но я выскользнул наружу и закрыл дверь на ключ. В крохотном внутреннем саду, ограниченном с 2 сторон флигелями, а с 3-й, забором, тоже сидел дежурный санитар. Совсем молодой парень охранял парочку кемаривших на лавке пенсионерок и сам неспешно читал книгу. Услышав шум и приглушенную сирену, как-то совсем рассеянно поднялся со стула и направился ко мне, достаточно неспешно. Я побежал по дорожке в противоположную сторону, мимо скамеек, а охранник зачем-то полез первым делом открывать дверь своим коллегам, видимо, посчитав, что это куда важнее. Видно было, что он сталкивается с побегом пациента впервые. У одной из старушек рядом стояла 4-опорная трость. Я пробормотал: «Мадемуазель, разрешите позаимствовать?» «Беги, милок», — услышал я. Подставил к ограде, как короткую лестницу, и, уцепившись за ветви акации, я перекинул туловище через ограду, оттолкнулся и перелетел вниз, больно саданувшись плечом. Меня встретила тесная грязноватая улочка, на которой в вечерний час почти не было прохожих. Мимо проезжала машина,

выписки, регистрации и прочих бесконечных поездок по конторам. Вечером того дня я заглянул в приложение кошелек. Платежный счет – 104 руб. 82 коп. Накопительный счет – 3170 руб. Удивительно, но на все нам хватило одного дня. Тут сыграла и простота оформления, и отсутствие необходимости брать кредит, и приятные бонусы сословия, вроде прохода в различные жилищные бюро без очереди. Я стал беднее на 12 тысяч, но в руке лежала связка ключей. Первый ключ открыл хилые, скорее, символические решетчатые ворота. Перед ними распахнулись мои 20 соток голой, поросшей мелкими сорняками земли, огороженные забором. Прошелся по короткой парковке и воспользовался вторым ключом, открыв вход в жилище, крохотный моноблочный дом с черновой отделкой, 30 с небольшим квадратов, символическая прихожая-тамбур, небольшая гостиная, совмещенная с кухней, крохотная спальня, тесный и холодный санузел. Бонусом был чердак, неотапливаемый и все еще пахнущий свежесрубленным деревом стропил. Включил электричество в щитке, проверил котел, плитку и сантехнику, все работало исправно. Как часто это бывает, обнаружилась небольшая трещина в штукатурке, но иного за такую цену я и не ожидал. Сид приехал еще раз, привез откуда-то старый матрас, постельное белье, немного из посуды и распрощался. Солнце уже закатилось, а путь до имения предстоял не близкий. Я прогулялся по грунтовой дороге к небольшому универмагу, стоящему на въезде в поселок, у пары многоэтажных домов. Успел перед самым закрытием купить еды и что-то из недостающих предметов быта. Приготовил быстро лапшу в быстропечке, принял душ, обнаружив, что вода имеет слабо различимый болотный аромат. Расстелил кое-как постель и вырубился в своем собственном доме мертвым сном. В субботу меня растолкал Сид, которому я дал связку ключей. «Вставай, барь, веселье продолжается». И снова разъезжали весь день, заказывали и возили мебель, бытовую технику и одежду. В перерыве между разъездами, когда Сид отлучился за очередной покупкой, а в одиночку собирал шкаф, к дому подъехал роскошный длинный кадиллак. Удивительно, но марка автомобилей с таким названием была даже в этом мире. Выбежавший шофер приоткрыл дверцу, и из машины вышел высокий, под 2 метра ростом мужчина в черном пальто, лет 35, с короткой, немного агрессивной стрижкой. «Извините, Циммер здесь проживает?» «Да», я выглянул из окна, на всякий случай нащупав револьвер, оставленный на окне. Мужчина прищурился, солнце было яркое, и разглядеть что-то в окне наверняка было непросто. Затем немного неуклюже заковылял по грязи к дому, а водила засеменил рядом. «Что вы хотели? Вы кто? Вы меня не помните? Леонард Эрнестович Голицын, сын владельца вот этого всего, и ваш новый сосед. Вон моя усадьба». Он махнул рукой в глубины поселка, медленно спускающегося к реке. Там дома становились крупнее, и между ними виднелся роскошный особняк в псевдорусском стиле, частично скрытый в строительных лесах. Голицын продолжал: «Я работаю с вашим, получается, отцом». Он подошел к окну и протянул руку. Увидел знакомую фамилию среди новых покупателей и решил проверить, тот ли это Циммер. По мере приближения я буквально кожей почувствовал, насколько мощная у него аура. Голицын явно был сенситивом, весьма мощным и опытным. Но интуиция, мой нулевый навык, на этот раз подсказал, что руку пожать будет вполне безопасно, никаких вредных сенситивных эманаций не ощущалось. Тот, я протянул руку в ответ: «Не помню, но будем знакомы». Гость посмотрел целину в участке. «Строиться будете? Или плодовое садоводство? Могу поделиться саженцами абрикосов и нектаринов». «Пока не решил», признался я. «Возможно, что буду». «Ваш отец не проявлял себя?» — осторожно спросил Голицын. «Нет, и вы же знаете, что я не могу дать ответ на этот вопрос. К тому же, если вы работаете с моим отцом, должны лучше меня знать, где он находится. Вы мне нравитесь, Эльдар Матвеевич». Голицын указал на меня пальцем, изобразив выстрел из пистолета, и направился обратно к машине. «Обращайтесь, если будут какие-то вопросы, непременно». Первое впечатление могло быть обманчивым, но знакомство показалось полезным. До прочтения сообщений в телефоне дошел только ближе к ночи. Писала мать, уже менее ультимативным тоном, приглашая на ужин. Я ответил спокойно, мягко отказался и пообещал приехать через неделю. Сообщил, что недвижимости я нашел, обустроился и все в порядке. Пусть она и ведет себя как тиран, всегда лучше попытаться успокоить, чтобы не было лишних волнений и ненужных попыток причинить добро. Еще написали несколько однокурсников, включая Марка, который спрашивал, как у меня дела, коротко ответил, что все в порядке и поблагодарил за коллекцию видео, которое так до сих пор и не посмотрел. Угроз вроде бы не поступало. Следом была парочка куда более интересных сообщений. Че, как ты там, вылечился, работу ищешь? Мне сказали, что стажировка все же будет, писала Алла. И от Нинель Кирилловны. Дорогой Эльдар Матвеевич, как ваше здоровье? Из головы не выходит тот наш поцелуй. Мне грустно это говорить. Это был порыв. Я не готова. Мне нужно хорошо закончить гимназию и успешно поступить в академию. Мне страшно, что наше с вами увлечение вскружит мне голову и испортит учебу. Сперва перечитал переписку с Аллой и присвистнул. Выяснялось, что она тоже собеседовалась в курьерскую службу, тоже принята на должность подпоручика и собирается проходить стажировку. Неужто она меня преследует? Подумалось мне. Мы не были настолько близко знакомы, поэтому сделал вывод, что просто решила идти по пути наименьшего сопротивления. Благо, моему реципиенту хватило мозгов не наговорить слишком много фантастической чуши. Сказал лишь, что решение идти работать было не его, что он отказаться от вакансии находится в больнице, благо, не уточнив диагноз и специфику заведения. Поэтому сейчас я просто ответил, ну, в таком случае, увидимся в понедельник, я решил пойти. Второй же ответ я обдумывал и писал куда дольше. Милая Нинель Кирилловна, я выписался из больницы и сменил место жительства, мы больше не соседи. Нам совсем не обязательно торопить события, но я очень хочу встречи с вами и уверен, что это вовсе не навредит. Я бы предложил увидеться завтра, как вы смотрите, скажем, часов в 5, в ресторане «Лилекой», поскольку городская сеть у меня еще не была подключена, а искать с телефона адреса более подходящих ресторанов я еще не научился, назвал уже знакомое место. Я подумаю, первый ответ пришел почти сразу, и чуть позже. Терпеть не могу луэровитландскую кухню. Вас устроит японский ресторан «Сытый сумаист». Разумеется, я согласился. Воскресенье, законный выходной даже у такого вечного трудоголика, как я. Встал я рано, и без будильника, вокруг было тихо, лишь монотонно шумел айродук дворянского пути и тихо кричала лесная птица где-то на окраине поселка. Попугай, при таком климате, вполне возможно. Позвонил Сиду и спросил, где находится этот ресторан. Тот объяснил и добавил, я сегодня не могу, барь, только в самом крайнем случае. Если что, могу знакомого таксиста подогнать. По дешевке возьмет, не откажусь. А, еще, Сид, я вспомнил об указании Корнея Константиновича. Не поищешь на досуге, где можно найти подходящего тренера, чтобы улучшил форму и рукопашку поставил, как надо. С последним, как я подозревал, особых проблем быть не должно, навыки частично сохранялись из предыдущих жизней, что показала схватка в туалете аэропорта. Только вот мышечная память сохранялась от реципиента, поэтому для пробуждения навыка все равно требовались тренировки. Не подскажу, Эль, знаю некоторых по русскому рукопашному бою, но тебе-то надо сенситивов. Спрошу у Софи, а еще, позвони своей тетушке, она должна знать некоторых, в молодости занималась. Маргарита Генриховна ответила, проворчав что-то про ранний час, хотя в Верхоседске было на 2 часа больше. Объяснил ситуацию, и все решилось достаточно быстро. Сейчас скину тебе телефон. Был у меня в 90-е один хахаль, специалист по кабудзюцу, Барбарискин Сергей Сергеевич. Скажи, что от меня, ближе к обеду, позанимавшись домашними делами и забронировав столик в указанном кафе, позвонил по указанному номеру. Меня зовут Циммер Эльдар Матвеевич, я племянник Маргариты Генриховны, она просила.